Мегре выбросил вперед руку и щелкнул пальцами, как делал это в бытность школьником. Он купил сразу две соперничавшие между собой газеты. Влюбленные соседи удовольствовались одной. Оставив себе ту из них, в которой сотрудничал этот плут Лассань, он передал другую жене. С первой страницы на читателя смотрела, опершись о лодку, девушка в купальнике. Худенькие ножки и бедра, остренькие недоразвитые груди. Она застенчиво улыбалась в объектив фотоаппарата, отчего при взгляде на нее создавалось впечатление, помеченной судьбой жертвы. Изображение было расплывчатым. Газета явно увеличила моментальный кадр, отснятый на пляже при неудачном освещении. «Эвелин», — пояснялось внизу, — сфотографированная братом в тот год, когда она познакомилась с доктором Жавом. Провинциальная девица, благоразумная и унылая, прозябавшая, должно быть, в доме с суровыми нравами, тоскующая о другого рода жизни. Ниже приводились сведения, полученные вездесущим Лассанем от Ива Литерека. Заголовок гласил «Интервью с доктором Негрелем». «Так, значит, один из двух вовлеченных в дело мужчин согласился высказаться, если не на пресс-конференции, то, по крайней мере, в беседе с журналистом. Лассань, тощий, рыжий, непоседа, не хуже обезьяны, последние часы прожил, видимо, весьма бурно». И Мегре, дав волю воображению, представил себе, как тот, домчавшись до редакции, тут же устремился к столу, дабы настрочить статью, и посыльные выхватывали ее у него из-под пера частями и, сломя голову, неслись в наборный цех. Хотя в ней не было ничего сенсационного, и, собственно говоря, речь не шла о каких бы то ни было разоблачениях, содержание все же оказалось небезынтересным. Лассань, верный своему стилю, начинал с описания места событий. «Доктор Негрель любезно согласился дать нам эксклюзивное интервью в своей квартире в ветхом здании на улице Сен-Пер, в двух шагах от Сен-Жермен-де-Пре. Когда-то этот дом был особняком, и до сих пор на его фронтоне красуется герб одной прославленной французской фамилии. Но уже давно в его пришедшие в упадок стены вселились многочисленные жильцы. Двор заставлен веломоторами, велосипедами и детскими колясками. На первом этаже разместилась столярная мастерская, ступеньки лестницы с перилами из кованной стали, видавшие славные времена, поизносились. Мы поднялись по ней на пятый этаж с мансардой, где раньше размещалась прислуга». И в глубине мрачного коридора постучали в дверь, которой прикноплена простая визитная карточка. У нас была договоренность о встрече. Дверь открылась, и на пороге вырос темноволосый молодой человек с матовым лицом, которому играть бы в каком-нибудь фильме роль первого любовника. Доктор Негрель, как он рассказал нам чуть позже, родом с юга Франции, из Нима, где проживало немало поколений его семьи, пережившие взлеты и падения. Один из Негрелей служил морским врачом при Наполеоне, другой был прокурором при Луи Филиппе. Ныне здравствующий отец Негреля – фотограф, а сам он получил высшее образование в университете города Монпелье. Мегре, прервав чтение, прислушался. Двое влюбленных за соседним столиком просматривали ту же газету примерно с той же скоростью, что и он. И девушка прошептала: «Ну что я тебе говорила?» «Что? Это любовная история. Дай мне спокойно почитать». Мегре спрятал улыбку, уткнувшись в газетную страницу. «Доктор Негрель, несмотря на авантажный вид, произвел на нас впечатление человека простого и серьезного, глубоко потрясенного событиями последних дней. Его жилье так и осталось на уровне студенческого и ничем не напоминает квартиру врача, которому прочили блестящую карьеру». Он принял нас в комнате, служившей одновременно кабинетом, гостиной и столовой. За открытыми дверьми виднелось еще одно помещение, без каких-либо признаков роскоши и крохотная кухня. «Ничего не понимаю в случившемся», — сходу заявил нам Негрель, усаживаясь на подоконник после того, как жестом показал нам на старое плюшевое кресло красной расцветки. «Полиция, а затем и следователь долго допрашивали меня, задавая вопросы, на которые я был не в состоянии ответить. Все выглядит таким образом, будто меня подозревают в убийстве мадам Жав.